«Она толстая», — еле слышно прошептал он, обдавая меня запахом мятных конфеток. «Есть много охотников посмеяться над этим у меня за спиной. Но когда я гляжу на них, они умолкают. Понял, мистер корнетист? Потому что лучше этого итальяшки ей, может, ничего не светило. Но не советую смеяться надо мной или над ней, или над итальяшкой. Никому не советую. Играть вы умеете, но смотрите, не доиграйтесь. Я никому не дам смеяться над моей сестренкой». «Мы никогда не смеемся во время игры. Дуть мешает». Это разрядило обстановку. Он рассмеялся отрывистым, лающим смехом. «Подъедете пораньше. Начало в 5. Sons of Erin на Гровер-стрит. За дорогу в оба конца плачу тоже я». Он не спрашивал согласия. Я уже понял, что нам не отвертеться. Но он не дал мне даже обговорить все толком. Он уже шагал прочь, а один из дружков загодя распахнул перед ним заднюю дверцу Паккарда. Они уехали. Я еще немного постоял, покурил. Вечер был такой теплый, чудесный, и чем дальше, тем больше казалось, что с Колли мне просто померещился. Я подумал, как здорово было бы вытащить эстраду прямо сюда, на стоянку для машин, и поиграть здесь. Но тут наш ударник Биф похлопал меня по плечу. «Пора», — сказал он. «Ага». Мы вошли внутрь. Рыжая подцепила какого-то занюханного морячка, раза в 2 старше ее. Не знаю, что этот парень с военно-морского флота потерял в Иллинойсе, но я ничего не имел против, коли уж она такая неразборчивая. Мне было не до того. Голова кружилась от виски, и тут внутри, где благодаря Сколлею и его братьям можно было топор вешать на парах контрабандного продукта, гость из Чикаго казался куда более реальным. «Просят сыграть кэмпуанские скачки», — сообщил Чарли. «Нет уж», — сказал я, — «нигерские штучки играем только после полуночи». Я увидел, как лицо садящегося за пианино Билли Боя застыло, потом опять разгладилось. Я готов был надавать сам себе пинков, но, черт побери, не может же человек вот так сразу сменить пластинку. В те дни я ненавидел слово «ниггер» и все равно повторял его. Я подошел к нему. «Прости, Билл, я сегодня что-то не в себе». «Ерунда», — сказал он, но глядел поверх моего плеча, и я понял, что мои извинения пропали даром. Это было плохо. Но еще хуже, скажу я вам, было другое — знать, что он разочаровался во мне. Во время следующего перерыва я сказал им насчет приглашения, откровенно выложив все и про обещанную плату, и про то, что с Колей бандюга, хотя и умолчал о другом бандите, который за ним гоняется. Еще я сказал им, что сестра у Сколлея толстуха, и что Сколлей принимает это близко к сердцу. И если кто примется отпускать шуточки насчет сухопутных барж, вместо того, чтобы тихо сопеть в свои две дырки, он рискует заполучить третью, чуток повыше других. Рассказывая, я не сводил глаз с Билли Боя Уильямса. Но разве поймешь, что у кошки на уме? Легче по морщинкам на скорлупе догадаться, о чем думает грецкий орех. У нас не было пианиста лучше Билли Боя, и все мы переживали, что во время наших поездок ему приходится терпеть разные мелкие неприятности. Хуже всего, конечно, было на юге —